тот посмотрел на него с яростью. Что за вопрос? Конечно, тоже в городском отеле. Крис дружил с Кори, а не со мной. Язвительно добавил он. Херстелл все ломал голову над тем, где и когда он видел этого человека раньше. «Что вы делали вчера вечером?» — спросил он. «Смотрел телевизор», — спокойно ответил Ролф. «По вечерам я обычно дома». «Где вы работаете?» «По профессии я металлист, но сейчас безработный». Кори встала. «Надеюсь, вы в любом случае найдете негодяя, который его убил. А теперь мне надо вернуться в зал, иначе влетит от хозяина». Хозяин, однако, чрезвычайно любезно проводил Схаутена и Херстелла и сердечно с ними попрощался, не столько потому, что испытывал к ним симпатию, а скорее, чтобы показать клиентам, что он с полицией на дружеской ноге. «Итак, мы знаем, что убитый корчил из себя сильную личность и желал как можно скорее разбогатеть», — подытожил Дегриб факты, которыми они располагали. «И что в кармане у него была новейшая модель Вальтера с пулей в патроннике», — добавил он с кислой миной. «И, по вашим словам, ясно как божий день, что эта пара старалась вас облапошить». Херстелл кивнул. «Этот Ролф Демёйс мне знаком. Только не могу припомнить, где я его встречал. Но постараюсь вспомнить. Приводов у него не было, я проверил. Ты мог просто столкнуться с ним где-нибудь в городе, например, у кассы в универсаме». Херстелл пожал плечами. «Устроим ему очную ставку с владельцем яхт», — решил Эрик Ягер. «Если они покажут, что Ролф Демёйс тот самый человек, с которым Крис разговаривал за какой-нибудь час до своей смерти, мы учиним ему допрос по всей форме». Дегриб был настроен скептически. «Вряд ли их показания чего-нибудь стоят. Не забудь, они были сильно под мухой. Кроме того, если Демёйс решил прихлопнуть Криса, например, из ревности, он не стал бы за час до этого болтать с ним на виду у людей на Лейцекаде». Сильный удар грома, казалось, подтвердил правоту его слов. Они выглянули из окна, но увидели только сплошную стену дождя. За какие-нибудь четверть часа небо стало совсем черным. Погожие летние дни, которые так их порадовали, теперь, очевидно, ушли без возврата. Вошел Схаутен, неся кофейник и поднос с чашками. Поддерживая поднос коленом, он включил свет. «Вы что тут сумерничаете?» Он начал наливать кофе в чашки, остальные молча наблюдали за ним. «Что, собственно, здесь происходит?» «Ну вот, размышляем», — объяснил Херстелл. Схаутен пододвинул стул поближе к столу, взял чашку и сказал. «В день убийства эта самая Кори находилась в баре с 20:00. Я разговаривал с персоналом. Она всегда приходит рано, ведь ее дружок, видите ли, каждый вечер с 7:00 сидит у телевизора. Форменный бездельник. Вот как о нем говорят». Полицейские задумались о судьбе девушек из ночного бара. «Они бывают разные», — заметил Схаутен. «Одни имеют семью и занимаются этим для заработка, другие содержат любовников, доходы у них приличные, и они чувствуют себя самостоятельными, так как вносят львиную долю в семейные бюджеты и чихать им на то, что болтают или думают о них люди». Дегриб кивнул. «И все-таки возникает вопрос, нет ли у этого беззаботного Ролфа, который ровно в 7:00 липнет к телевизору, какого-либо приработка? Не стоит ли нам пригласить эту девицу в управление и задать ей парочку вопросов о драгоценном Ролфе? Уж я ее обработаю». Он взглянул на Эрика Ягера, который до сих пор не проронил ни слова. «Не теперь. Посмотрим, что покажет опознание». Ягер снял трубку и набрал номер Мулдера. «Вы больше ничего не нашли в комнате Бергмана?» «Только отпечатки пальцев. Его и домохозяйки. Похоже, никто больше к нему не заходил». Голос Мулдера звучал разочарованно. Он частенько давал важную информацию и теперь чувствовал себя как-то неловко от того, что ничего не смог сообщить. Я уверен, что девица весьма четко обрисовала характер убитого. Рассуждал вслух Дегрип. Он искал легких денег, пускался в грязные делишки. А так как по натуре, видимо, не закоренелый негодяй, то живенько попал в ловушку. Во всяком случае, мы узнали о нем кое-что еще. Что же? А то, что он простофилил. Херстелл взглянул на Эрика Ягера, который отошел к окну. Ливень за несколько минут уничтожил розарий. Бургомистерский парк стоял насквозь мокрый, обнаженный. Над плечом памятника бургомистру Фреде свисала надломленная ветка платана. Ягер думал о Крисе Бергмане. Со времени его убийства не прошло и суток, а дело как будто приобретает уже определенные очертания. По счастью, бывают случаи, когда в руках у следствия с самого начала более или менее приемлемая путеводная нить. И если даже они ошибались, считая мотивом для убийства Криса то, что он влип в какую-то грязную аферу, оставался другой возможный повод — ревность. Ведь Ролф де Мёрес явно ревновал Кори к Крису, с которым она дружила. На такие вещи у Херстова был отличный нюх. Но не слишком ли гладко все идет? Долгие годы работы приучили Ягера подходить к таким случаям, когда мотивировок было, что называется, хоть отбавляй, с известной долей предубеждения. Частенько дело оказывалось гораздо проще, чем представлялось поначалу, но столь же часто возникало множество непредвиденных осложнений. И в тот же день он получил подтверждение, что его скептицизм был вполне обоснован. Очная ставка ни к чему не привела. Оба яхтмена не смогли опознать ни в одном из показанных им 8 мужчин того, кто разговаривал с Крисом Бергманом незадолго до его смерти. Что же касается Ролфа де Мёреса, который с безразличным видом стоял среди этих 8, то о нем вообще речи не было. Они стояли слишком далеко. Да, мы не очень приглядывались. Просто были мертвецки пьяны, заключил Дегрип, и забудь об этом. Но Херстелл не забыл. Он никак не мог отделаться от ощущения, что где-то видел Ролфа де Мёреса. В 6:00 вечера, когда Эрик Ягер приехал домой, его младший сын Марк сидел за накрытым столом. Из кухни доносились дивные запахи. Потом он услыхал, как Теа жалобно вскрикнула. Наверное, проглотила что-то вкусное, но обжигающее. Теа любила снимать пробу прямо с горячей сковородки.